Колокола. Самый древний комплект настроенных китайских колоколов, 16 штук, был найден в гробнице в Цуйцене, южной провинции Шанси. Эта гробница была датирована методом радиоуглеродного анализа в пределах 815-786 годов до н.э. Настраиваемые колокола могли производить два чистых музыкальных тона. Один, если ударить в центре, и второй, если ударить близко к краю. Колокола в Китае имели свои истоки в металлических совках и мерах для зерна. Для того, чтобы изготовить должным образом настроенные колокола, нужно было соблюсти целый ряд условий. Точные пропорции различных металлов в сплаве, упругость и толщина материала, диаметр в разных точках, линии кривизны колокола, температура при отливке колокола и скорость охлаждения и так далее. Древние металлические колокола в Китае были не только источниками звука, но играли еще и важную культурную роль. С появлением других видов колоколов им были отведены вспомогательные функции, например, для оснащения лошадей и колесниц или как деталь ошейника собак.